Глава пятая. Сколько раз уже писали газеты и вещали с телеэкрана, что в последнее время как никогда стал ощущаться дефицит нормального человеческого общения, дефицит добра, участия, если хотите, обыкновенной жалости к своему ближнему. Смешно, не смешно, но зачастую этот дефицит острее дефицита на супермодные вещи. Большинство всю жизнь обходится без дубленок и андатровых шапок. И представьте себе, ничего не померли даже без бриллиантов и магнитофонов западных фирм, без роскошных сапог, без... да мало ли без чего, придуманного изощренными модельерами, ориентирующимися на ихний извращенный вкус. Приучила нас обходиться отечественная промышленность. Можно протянуть несколько дней без пищи, труднее прожить без воды. А вот проживешь ли без простого человеческого участия? Рассказывают, находились такие феномены, которые могли, правда, в это не очень верится, поэтому неудивительно, что стоит только пригреть человека, проявить участие, умело затронуть в нем скрытую струну, и он начинает тебе жаловаться, как случайному попутчику в поезде. Немного грустно, немного субъективно, но честно. Особенно, когда встречаются двое мужчин. Дело в том, что по известной поговорке две женщины говорят о третьей, а двое мужчин — каждый о себе. Пожаловались друг другу, легче на душе стало. Разошлись в разные стороны, полные новых жизненных сил, вгрызлись в будни, нырнули в них с головой до следующей встречи с импонирующим тебе собеседником, когда снова сможешь поплакаться. Жалуются на разное. Подчиненные на плохих начальников, те, в свою очередь, на бестолковых подчиненных, любят пожаловаться на жену или тещу сатрапа, на непочтительных, непослушных детей, на растущие цены. Люди старшего возраста предпочитают жаловаться на болезни, бессонницу, отсутствие нужных лекарств. Разве человек бывает когда-нибудь всем доволен? Покажите нам такого, возьмите его за руку, выведите на середину и покажите. Не можете? То-то. У каждого обязательно что-нибудь да не так. У одного белье в прачечной пропало, у другого по экрану телевизора вместо изображения ползут извивающиеся полосы и зигзаги, третьего раздражает, что Алла Пугачева выступает в неприличном с его точки зрения платье. Сколько всяких жалоб слышал Соломатин от разных людей, представить себе трудно. Но за долгие годы службы в органах внутренних дел он твердо уяснил одно — никто никогда не жаловался на отсутствие ума. На недостаток денег и здоровья, пожалуйста, их всем не хватает, но вот ума, ум есть у всех. Некоторые даже сверхгениальны, только окружающие не хотят этого замечать, чаще всего из зависти, поэтому непризнанные гении часто не могут найти себе собрата по разуму, с которым можно приятно провести время, побеседовать о мировых проблемах и насущных вопросах бытия. Разум редок во Вселенной. Наслушавшись однажды подобных речей, Глеб пошутил, что умного человека видишь всего один раз в день, по утрам, когда бреешься перед зеркалом в ванной. Сегодня Соломатину хотелось послушать жалобы Филатовой, даже если они будут относиться к непониманию окружающими ее достоинств. Из этого тоже можно понять многое. Все-таки потеря мужа, причем трагическая, тягостные переживания, скорбь, с ее стороны будет вполне естественным хоть немного высказаться о покойном супруге. Он решился нанести визит вдове. Зачем вызывать человека к себе, говорить с ним в казенной обстановке, тем более к этому нет пока оснований, есть только не получившие достаточного подтверждения подозрения, а их, как известно, к делу не подошьешь. Дома все привычно, знакомо. Люди сами создают для себя обстановку, которая их не раздражает, не сковывает. Предлог для визита? Да хотя бы выяснить, Почему не вскрывали тело покойного? Конечно, несколько грубовато, прямолинейно, может быть, даже неуважительно по отношению к родственникам висельника, в доме которого, как известно, не говорят о веревке. Но что поделать? Другого предлога Глеб, как ни пыжился, придумать не смог и уповал на известный принцип Наполеона: сначала ввяжемся в драку, то есть в разговор, а там будет видно. В отделении милиции у Коли Рябинина он уже побывал, ознакомился с тонким делом, полистал страницы рапортов и сводок, изложенных специфическим милицейским языком. Ничего нового, все обыденно, тускло, неинтересно, если факт самоубийства человека может быть обыденным и тусклым. Однако разные вещи. Видеть это воочию и совсем другое читать о происшедшем в скуповато-сухих служебных документах, начисто лишенных любых эмоций, признающих только факты. А они, как известно, весьма упрямая штука, выстроились перед Глебом железной стеной, в которой ни щелочки, ни малейшей дырочки, чтобы засунуть туда конец рычага своих сомнений и начать ее расшатывать. Соломатин даже выругался от досады. В строй фактов не укладывался Юра Фомин и его странные приятели, пытавшиеся свести с ним счеты в глухой подворотне. Не укладывался, не вставал, не втискивался, как ни называй, смысл один — отступить. К этому Глеб не привык. Раз начал, ухватился за кончик ниточки, тяни ее до конца, каким бы он ни был. Пусть Собачкин недовольно косится, пусть лелеет планы очередной кадровой казни, призванной указать товарищу Соломатину его истинное место, Глеб не отступится. Он давно привык верить капризной даме по имени Интуиция, и она частенько отвечала взаимностью, приоткрывая завесу тайн, и брала в подруги другую, еще более капризную даму, прозванную Фортуной. Интуиция и фортуна — хорошо. Но для достижения успеха надо работать. И он работал. Повидался со своим старым приятелем, опытным следователем Славой Голотовым. Рассказал об обстоятельствах дела и в ответ услышал — бесперспективно. Даже эксгумацию поздно проводить. Доказательности нет, друг мой. Но Глеб не сдался. Ежедневно зачеркивая в своем потрепанном блокнотике пункт за пунктом составленного им плана, он упорно выполнял их один за другим. Сегодня подошла очередь посещения Филатовых. Кто его там встретит? Встретила сама Нина Николаевна. Соломатин увидел перед собой среднего роста женщину, еще сохранявшую остатки былой привлекательности, с большими, немного на выкате злыми глазами, густо намазанными коричневыми тенями. Приоткрыв дверь, она молча вопросительно поглядела на гостя. Привычно раскрыв перед ее лицом удостоверение, Глеб представился. «Позвольте». Большой рот Нины Николаевны пополз в кривой усмешке, показав золотую коронку в верхней челюсти. Тонкие пальцы с длинными, покрытыми темным лаком ногтями, выхватили из рук Соломатина удостоверение и поднесли поближе к намазанным коричневыми тенями глазам. «Плохо видит, а очки носить не хочет. Молодится», — подумал Глеб. «Проходите». Вернув удостоверение, она пропустила его в прихожую, заперла входную дверь, прислонилась к ней спиной. Из комнат вдруг раздался душераздирающий вопль, как будто кричал пожилой, жутко рассерженный человек. Глеб невольно вздрогнул. Испугались? Хозяйка презрительно сощурилась. «Не бойтесь, у нас нет привидений. Попугай орет». Она провела гостя в комнату. Зябко кутаясь в накинутый на плечи тонкий темный пуховый платок, предложила присесть. «Будем говорить?» — ее тонко выведенные брови приподнялись. «И, конечно, опять о том же!» В ответ Глеб только сокрушенно развел руками. «Боже, как все это надоело!» Она отошла к окну. Подождав, Соломатин осторожно кашлянул, напоминая о себе, не молчать же он сюда пришел. Или ему специально дают возможность рассмотреть дорогие картины в тяжелых рамах золоченого багета, столовое серебро, хрустальную чешскую люстру? До разглядывания чужого добра он никогда не был охотником, считая, что человек нормальный, незакомплексованный, не станет превращать квартиру в музей, окружать себя пышной роскошью. Это свойственно тем, кого бабушка Глеба называла «парвеню», «выскочками», вкладывая во французское словцо смысл известной русской поговорки «из грязи да в князи». «Не возражаете, если при разговоре поприсутствует друг нашей семьи?» — не поворачиваясь, спросила Нина Николаевна. «Он ответственный работник, был большим другом мужа». На последних словах ее голос дрогнул. «Нам придется его подождать?» «Нет, он здесь», — обернулась хозяйка. «Я приглашу?» «Воля ваша», — пожал плечами Соломатин. «У меня секретов нет, не знаю, как у вас». Не посмотрев в его сторону, Нина Николаевна быстро вышла и вернулась с пожилым, среднего роста мужчиной, одетым в отлично пошитый темно-серый костюм. «Усов Багис Иванович», — представился тот, подав Глебу мягкую руку. Устало и печально посмотрел ему в глаза, немного задержав ладонь Соломатина в своей, ожидая ответного представления, но, не дождавшись, отошел к дивану, уселся, устроившись по-домашнему уютно и сложив руки на вислом животике, обтянутом дорогой серой тканью жилета. «Ну, спрашивайте, спрашивайте», — нервно потребовала Нина Николаевна, словно присутствие Усова придало ей новые силы. «Вы за этим пришли? Так не молчите. Я уже столько раз все рассказывала, что успела затвердить вопросы ваших чиновников наизусть. Теперь человеку даже умереть спокойно не дают. Отбирают право распорядиться собственной жизнью». Она всхлипнула и отвернулась. Снова резко закричал попугай, раскачивавшийся на трапеции в большой клетке. Перебирая цепкими лапками, прошелся по качающейся жердочке, кося на людей хитрым глазом, полуприкрытым кожистой пленкой века. «Извините», — буркнула Филатова и вышла из комнаты, прикрыв лицо платком. «Да», — завозился на диване Усов, — «вы должны ее понять». «Я понимаю», — скучно заверил Глеб. Он уже жалел, что пошел сюда. Разговора явно не получится. Не хотят здесь с ним говорить. А может, не с ним лично, а с его службой? Почему? Еще одно, пока несколько туманное предположение, скорее ощущение, которое он бережно отложит в свою копилку, чтобы потом показать его со всех сторон, как редкий драгоценный камень своей капризной даме интуиции. Ведь ее мать, как известно, зовут информацией. «Женщины все пегиживают, остгеи нас», — вздохнул Усов. «Почти 20 лет погожить не шуткам». Он покрутил большими пальцами рук, сложенных на животе. «В геме, бежит без остановки. Знаете, мы с покойным Колей дгужили, стганно теперь говорить о нем в погашедшем в гемене. Честное слово, до сих пор никак не вегится, ум понимает, а сердце не хочет смигиться, не хочет, и все». Он встал, мягко ступая, прошелся по комнате, потрогал занавески на окне, подошел к клетке с попугаем, звонко чиркнул ногтем по толстым проволочным прутьям. «Ставок нет!» Немедленно отозвалась птица заученной фразой и попыталась схватить палец Бориса Ивановича острым клювом. «Всех нас переживет!» Быстро убрав руку, кивнул на попугая Усов. «Обидно, знаете ли, пустоголовая тварь, а живет, выкикивает слова, смысл которых совершенно не понимает, и живет. Говорят, он ганьше в игогном доме служил, так сказать, для антугажа. Гугается, бывает, хуже пьяного бендюжника. Коля его не любил, госдражал его очень». «Хорошо знали покойного?» — пустил пробный шар Глеб. «Я? повернулся к нему Борис Иванович. Хорошо ли я его знал? Наверное. Хотя сейчас, после трагедии, начинаю понимать, как я его знал. Одностогодний, что ли? Понимаете, среди других человек часто бывает, как бы это поточнее сказать, ну, не совсем самим собой. Все мы играем, голи, каждый свою, один голь у удачливого человека, другой губахи пагнет, третий еще кого-нибудь. А Коля, он был пгимегом. Да, наверное, так. У нас, как ни крути, с личным пгимером пока весьма туговато. Только в пошлых телесериалах начальники сами понимают в станках, и секретари гайкомов женятся на передовых колхозницах. А на самом деле большинство руководителей даже в дни всесоюзных субботников сидят по кабинетам. Самое большее призовут подчиненных к высокопроизводительному труду и опять под защиту секретарши. Знаю сам такой, чего греха таить. Он засунул руки в карманы жилета и с вызовом посмотрел на Соломатина. Да, Коля действительно хорошо разбирался в производстве, работал как вол и других мог заставить. Бездельников не терпел, а такие люди очень скоро наживают себе врагов. У него их было много? Глеб достал папиросу, взглядом спросил у Бориса Ивановича разрешения закурить. Тот сам закурил сигарету, поставив перед гостем пепельницу. — Скажи, сколько у тебя врагов, и я скажу, чего ты достиг в жизни. После непродолжительной паузы ответил Усов. — Думаете, гуговодить с гаителями просто? Нет, надо иметь железные нервы, стальные, прочные, как канаты. Коля в последнее время стал сдавать, усталость, что ли, накопилась. Не знаю, страхи какие-то его мучили. Какие страхи? — оживился Глеб. Газные? — небрежно отмахнулся Усов. Недавно его поздравляли со сдачей объекта, поставили на стол цветы, а он, как увидел, аж побелел весь. «Что с тобой, Коля?» — спрашиваю. «Молчит?» Валидол в год сунул и молчит, а потом тихо сказал. «Показалось, что мне на похороны цветы принесли». Душевная депрессия. Век стгессов, а он их перенес немало. Или вот незадолго до кончины позвонил ко мне поздно вечером, приехал, сидели мы в его машине, разговаривали. Вздёрганный весь был просто, слышишь, как у него нервы бгинчали. Рассказывая, Борис Иванович докурил сигарету, сунул окурок в пепельницу. Видимо, не зная, куда девать свои руки, мял их одну в другой, потирал, тянул суставы. Нервничает, решил наблюдавший за ним Соломатин. Тяжело вспоминать. Или боится о чем-то проговориться, увлекшись воспоминаниями. Тогда подкинем вопросик. Скажите, Борис Иванович, что узнал Филатов незадолго до смерти? Спросил Глеб и поразился, как моментально изменилось лицо Усова. Тот вдруг сник, под глазами резко обозначились мешки, уголки губ опустились, придав лицу плаксивое выражение. Вы знаете? Он с испугом поглядел на Соломатина. «Хочу услышать от вас», — уклонился от объяснений Глеб. «Горячо, горячо», — тоненько запело у него внутри, «иначе чего ему так реагировать?»